Глава первая. Сегодня проводили показательные выступления для новичков. День открытых дверей всегда суетливый, энергоемкий, а если еще и совмещенный с тренировкой, то мы практически выползали из зала. Люля, учитель восточного танца, никогда нас не щадила. Правда, в отличие от многих, и сама ни минуты не сидела во время занятия. И вот теперь девочки, привычно взмыленные, с бешеной скоростью пытались привести себя в порядок, дабы не выступать перед зрителями в таком виде, будто только что пробежали марафон. До выступления оставалось не более получаса. А что делать? Аренда помещения немалая, и приходится экономить время, да и деньги заодно. Тело потихоньку охватывало привычное ощущение легкого мандража. Сколько ни выступая, волнение всегда будет щекотать нервы. Остывающие мышцы упорно не хотели быстро двигаться, а непослушная застежка уже в третий раз выскальзывала у меня из рук. Ольга, уже переодевшаяся и поправляющая макияж, сжалилась над моими потугами. «Давай помогу, чего мучаешься? Вот ведь какая тугая зараза!» Я расслабилась, предоставив теперь попыхтеть подруге. Ожерелье было новым и застегивалось с большим трудом. Тут же спохватилась, ведь времени остается все меньше, и принялась надевать многочисленные браслеты. Вздох облегчения за моей спиной возвестил, что подруге все-таки удалось справиться с китайской бижутерией. Подправить лицо я уже не успевала. Ну и пусть с ним. Авось зрители прикинут, так ли легко все это дается. «Быстрее, быстрее!» — поторапливала Лёля. «Зал заполнен, и Наталья вот-вот вас объявит». Значит, разговоры и вопросы уже исчерпали себя, и теперь люди просили зрелищ. Наша группа легкой сиреневой стайкой впорхнула в ярко освещенный зал, где сразу попала под перекрестный обстрел взглядов множество дам различных возрастов и комплекций. Заиграла музыка, заполняя огромное полупустое помещение и рассеивая отголоски по пустым коридорам. Искрясь улыбками, мы приступили к несложному танцу, вся прелесть которого заключалась именно в рисунке. Девочки менялись, переходя из одной фигуры в другую. После нескольких секунд страха перед зрителями, которые испытывали абсолютно все, танцовщицы расслабились и задвигались свободнее и мягче. Так всегда бывает. У нас, по крайней мере. Увлекаешься самим процессом и перестаешь думать о возможных проколах и страхе опозориться. Заключительное «па», и зал взорвался аплодисментами. Танцовщицы, сияя как новые манисты, змейкой потекли к выходу. Посмеиваясь и делясь впечатлениями, мы влетели в костюмерную. Я на ходу снимала украшения. Будет другой танец, другой костюм и другая бижутерия. Привычно быстро переодевшись, девочки выстроились по двое у входной двери. Объявления не было. Видимо, у зрителей возникли какие-то вопросы. Я, посмеиваясь, оглядывала подруг. В этих костюмах мы напоминали цыганок и одновременно новогодние елки. Ольга поймала мой взгляд и тоже усмехнулась, выразительно оглядев меня с головы до ног. «Ну еще бы. Мы так часто это обсуждали, и я не строила иллюзий, что выгляжу лучше остальных». Музыка стряхнула с наших лиц ехидные ухмылки. Я нацепила привычную, обворожительную улыбку в 32 зуба. Вблизи страшно, но зато издалека видно. И еще один танец, а потом еще два после утомительных переодеваний. Затем я медленно доплелась до маленькой комнатки, где молча переоделась в повседневную одежду. Руки слегка онемели от непомерной нагрузки, а ноги уже подкашивались. Но хорошее настроение щекотало нервы пузырьками шампанского. Стоило выйти из костюмерной, как мы попали в объятия стайки молоденьких девушек, жаждущих что-то узнать у нас лично. За их спинами маячила до нельзя довольная хитрюга Лёля. Ольга и Мария, помогающие ей тренировать новичков, мрачнели все больше по мере увеличения вокруг нас восторженных глаз. И, как всегда, я порадовалась, что когда-то успешно отмазалась от этой повинности. Вроде мы все-таки прорвались без жертв. Я возвращалась с тренировки, лениво передвигая ногами в сторону родного дома. Правое плечо оттягивала сумка с костюмами, а по левому бедру в такт шагам стукал проигрыватель. Все тело наполняло приятная усталость, на душе было легко и спокойно. Привычное состояние после хорошей тренировки. В танце я всегда выкладываюсь полностью, ощущая, будто лечу и могу окинуть взглядом весь мир. Я улыбнулась, раскинула руки в стороны, запрокинула голову так, чтобы видеть лишь только небо, и побежала, стараясь создать ощущение полета, словно были только звезды и я. Очень люблю загадочные, невероятно далекие звезды, рассыпанные по небосводу, как качественные чешские стразы по бархату цвета индиго. Они притягивают меня, манят несбыточным, зовут к мечте, отрывают от земли. Да, наверное, правильно мама твердила, что надо хоть иногда и под ноги смотреть. Эта немудреная истина яркой вспышкой озарила мою бедовую голову во время краткого полета. Только не в звездное небо, а на грешную землю. Раздались смешки. Думаю, прохожие получили море удовольствия от моего пируэта. Я зажмурилась, не желая видеть их глаз, и молилась, чтобы никто ко мне не подошел. Но больше не было ни смеха, ни предложений помощи. Я вздрогнула и схватилась за плеер. Если я его разгрохала, то мы на долгое время останемся без музыки и будем в танце прихлопывать в такт ладошками, изображая детский ансамбль. Или стырим деревянные ложки у соседей народников. Я хмыкнула, представив себе эту колоритную картинку. Танец живота с деревянными ложками. Хихикнув, я попыталась подняться и неожиданно почувствовала тревогу. Что-то было не так. Меня окружала тишина. Жизнь в городе довольно шумная штука, да и в деревне никогда не бывает особенно тихо. А эта тишина настораживала. Причем я отлично слышала шорох своей одежды, когда поднималась с земли. А вокруг стояла такая тишина, будто меня окружал кокон, старательно поглощающий все звуки. По шее поползли мурашки. Меня окружал не свет фонаря, как я думала, а нечто иное. Я осмотрелась в странном световом шаре, за границами которого колыхалась лишь тьма, наполненная пугающей тишиной. Я продолжала стоять на чем-то невидимом, но какой-либо зримой опоры под ногами не было. Волна страха медленно поднялась по моему телу, оставляя за собой холодный и липкий пот. Казалось, что стук моего сердца слышен во тьме, и эхо раздается на всю вселенную. «Тихо, без паники», — сказала я себе, и, как всегда, звук собственного голоса немного успокоил. Всегда приятно поговорить с хорошим человеком. Этому наверняка есть какое-нибудь логичное объяснение. Если у меня поехала крыша, то остается надеяться, что меня скоро вылечат. К тому же здесь нет туннеля, свет собран исключительно вокруг, а не маячит где-то впереди. Значит, это не смерть. И вообще, возможно, что темнота вокруг просто оптический обман зрения. Может, посмотреть, что там за его пределами? Я подумала, решив, что мой голос дело говорит, зажмурилась и сделала шаг. В тот же миг меня окружили звуки. В лицо ударил колючий ветер, а под ногами хрустнула пожухлая трава. Волоски на руках встали дыбом. Холодно-то как. Вроде лето, но температура явно не выше 10 градусов. Я быстро обернулась, но на том месте, где я только что стояла, никакого света не было и в помине. Меня снова со всех сторон окружала темнота. Но это уже другая, привычная ночная темнота, и ничего устрашающего в ней не было. Глаза постепенно привыкли, и я увидела себя посреди густого леса. Под ногами обнаружилась лысая тропинка, причем довольно утоптанная. Тропка виляла пьяными зигзагами и стыдливо скрывалась среди округлых кустов. Деревья над головой хитро перешептывались с ветром, и вместе они с энтузиазмом засыпали меня высохшими листьями. Казалось, что все вокруг живое, и я ощущаю на себе пристальные взгляды. Ничего не понимаю. Ноги сделали шаг, другой. Я быстро побежала по тропинке, подгоняемой ветром, и уже на ходу подумала, что это неплохая идея. Не выберусь, так согреюсь. Минут через 10 спринтерского бега я увидела впереди мелькающий светлячок. Надежда подхлестнула меня, а я побежала еще быстрее. Когда мелькающая точка света обрела форму фонарика, лес вдруг неожиданно кончился, и я очутилась в населенном пункте. То, что пункт явно населенный, я поняла, потому что столкнулась с представителем местного населения лоб в лоб. Судя по тому, как нас отбросило друг от друга, пресловутая частица общества направлялась в мою сторону тоже с нехилой скоростью. Пересиливая дурноту и звон в ушах, я попыталась сфокусировать взгляд на объекте столкновения. Тот тоже усиленно крутил головой, и длинные волосы его разлетались, как в рекламе известного шампуня. Из чего я сделала вывод, что объект, скорее всего, женского пола. А потом присовокупила тщедушность тела, какой-то балахон вместо одежды, и я окончательно утвердилась в результативности своего дедуктивного метода. Скажем прямо, Шерлока мне не быть. Когда я подползла поближе, дабы извиниться, худенький мальчик с удивительно плоским носиком пытался собрать тонкие волосы в хвост. А балахон оказался широкой рубашкой, видимо, с отцовского плеча. Увидев меня, он пораженно замер. «Ты как, не сильно ушибся?» Начала было я. Парнишка открыл рот и закричал. Я опешила. «Ты чего орешь?» Он замолчал так резко, будто выключили звук. Наконец он промолвил дрожащими губами. «Ты кто?» Писк вместо голоса опять вверг меня в сомнение насчет пола ребенка. «Меня зовут Мелайна. Можно просто Мел. А ты кто?» Растерянно проговорила я. «Я Рови, сын Кавая. А ты кто и откуда? Ты очень странная, и на тебе смешная одежда». Примечание. Кавай, мелкий помещик. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Похоже, мальчишка быстро пришел в себя, а любопытство в его взгляде росло и крепло. Я внимательно оглядела себя. После таких-то приключений не мудрено и забыть, во что одет. Блин, на дорогущем адидасовском трико дырка на колени, оранжевый топ в пятнах. Зато черные кроссовки с оранжевыми полосами были целехонькие и прекрасно подходили для бега по пересеченной местности, в чем я только что убедилась. Хотя мальчишка прав. Одета я совсем не по погоде. Я поюжилась от сырого ветра. «Рови», — сказала я. «Я так сильно ударилась, что забыла, кто я и куда шла. Подскажи-ка, милый ребенок, что это за место?» «Это наше село Кряжны. Мой отец здесь Кавай. А я бежал к ведунье нашей новой. У нас мамка чё-то приболела. Хочешь, пошли вместе. Может, она и тебе поможет с памятью-то». Рови оказался словоохотливым и легким в общении мальчиком. Я нарочно пропустила мимо ушей незнакомое слово, уцепившись за другое, хоть и неприятное, но понятное название. «Спасибо, но я лучше сразу к твоему отцу обращусь с просьбой о помощи. Подскажи-ка дорогу», — осторожно попросила я. После многочисленных статей про сглазы и порчу к ведьмам я относилась очень настороженно, стараясь избегать модного на сегодняшний день общества различных знахарок. Рови мне подробно, даже слишком, объяснил, где находится дом Кавайя, а потом, минут через 10 после описания всех окрестных домов, мимо которых мне предстояло пройти, сказал с гордостью в голосе. «Ты точно не ошибешься. Это единственный каменный дом в селе». Я изобразила на своем лице смирение и поблагодарила высшие силы, что мне не пришлось выслушивать, через сколько коров я должна повернуть направо. Мы распрощались, и мальчик припустил по тропке в лес абсолютно без страха, словно всегда тут бегает, причем исключительно по ночам. Хотя, возможно, так оно и было. А я, поправив на плече тяжеленную от сценических костюмов сумку, быстро двинулась в сторону тускло светящихся окошек. Даже в исключительной темноте найти дом Кавайя, что бы это ни значило, оказалось легче легкого. Хотя этот особняк язык не поворачивался обозвать домом. Он словно замок возвышался среди притулившихся вокруг него кривобоких избушек. Я изумленно присмотрелась к последним. Да, кажется, они действительно сделаны из глины и были более похожи на первые горшки криворукого керамиста, впервые засевшего за гончарный круг. Без углов, с тяжелыми наплывами вокруг прорубленных малюсеньких окошек и соломенным настилом вместо крыши. Я растерянно моргнула и перевела взгляд на сам особняк. В отличие от гигантских горшков, дом был аккуратно сложен из камней. Плоская крыша скрывалась за каменными перилами наверху. Видимо, она служила балконом, либо прогулочной площадкой. Окна в человеческий рост и широкий подъезд внушали уважение. Я прошла в настежь распахнутые ворота и направилась к добротной деревянной двери. Но стоило мне только потянуться к изогнутой кованой ручке, как дверь резко распахнулась, и в светлом проеме показалась улыбка. Потом вышло и все остальное. Но маленький человечек оказался бесплатным приложением к своей потрясающей улыбке. «Проходи, уважаемая ведунья. Мы уже тебя совсем заждались. Ровку только за смертью посылать. Где же этот негодник?» Он посмотрел за мою спину, не заметив мальчишку, махнул рукой и опять расплылся в улыбке мечта дантиста. «Да ты проходи, не стой на пороге, хоть и ведьма, но не гоже так легко одеваться. Ночи сейчас уже не такие теплые, как в Ревень». Примечание. Ревень. Теплый период соты. 100 дней года. Составляет примерно 2/3 соты. Конец примечания. Я воспользовалась любезным предложением и прошла внутрь вслед за улыбчивым человеком, по пути пытаясь заодно прийти в себя от такого приема. Меня приняли за ведьму? Видимо, потому что сейчас я на нее очень похожа после таких-то приключений. И тут неожиданная мысль пригвоздила меня к месту. А что же произошло? Моя память отказывалась выдавать информацию о событиях, происходивших со мной ранее, чем час назад. Паника поднималась по позвоночнику и, взобравшись, поставила волосы на голове дыбом, видимо, решив мне помочь еще более походить на ведьму. «Простите, уважаемый, но, кажется, вы ошиблись. Я не ведьма. Во всяком случае, мне кажется, что это так». Тихо икнув, испуганно пробормотала я. Кавай недоуменно обернулся, и я снова испытала шок. Лицо толстого человечка было абсолютно серым. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица, а перед глазами поползли разноцветные пятна. С трудом прогнав дурноту, я снова подняла глаза на озадаченного хозяина, но все осталось как есть. На улице, в темноте ночи, я не разглядела цвета кожи маленького мальчика, да и на фоне белозубой улыбки цвет лица хозяина не сразу бросился в глаза. Но теперь, в ярком освещении и продолговатой гостиной, сомнений не оставалось. Человек был сер, словно мышь. И серые же глаза с красноватым зрачком смотрели на меня внимательно и с изумлением. Помолчав немного, хозяин неуверенно спросил. «А кто же ты?» «Я Милайна», — на автомате ответила я, судорожно сглотнув. «И, похоже, это единственное, что я знаю. Я сильно ушиблась головой и помню только этот вечер». «Да уж скорее ночь. И как же тебя так угораздило?» Голос толстячка, казалось, выражал искреннее сочувствие, а необычные глаза так и светились от любопытства. «Интересное на тебе платье, словно сделанное из кожи гигантского коруга, только цвета яркие, как драгоценные самоцветы, да и внешность неординарная. Я даже на ярмарке не видел таких красавиц». Примечание. Корок, морской змей, из очень эластичной кожи которого делают одежду. Конец примечания. Я неопределенно пожала плечами. Сама знаю, что красивая. И тут в дверь влетел Рови. Я тут же уставилась на мальчишку. Маленький плоский нос, как мне показалось поначалу, оказался острым отростком с двумя продолговатыми дырочками. Я содрогнулась от неприязни, как если бы обычный носик вывернули наружу и отрезали кончик. А губ у парня почти не было. Темно-серая ниточка под остатками носа. Зато длинные зубы сияли белизной так же, как у отца. «Она идет! Ведьма идет! Батька, встречай!» Заорал Рови и, тряхнув белесыми волосами, шмыгнул в сторону двери, откуда поползли такие аппетитные запахи, что я подавилась слюной, а живот громко заурчал. «Наверное, я давно не ела». Кавай снова нацепил свою эксклюзивную улыбку, за что я была крайне благодарна, ведь она скрывала общее уродство, и резво рванул к дверям. В дом вошла женщина. Я с любопытством уставилась на нее, но была разочарована. По-моему, она не сильно отличалась от толстячка, если, конечно, не считать голубоватого оттенка кожи. А кого я ожидала увидеть? Краснокожую бестию с ирокезом и продольными зрачками? Вот ведь начиталась всякой ерунды. Лучше бы вместо фэнтези штудировала научные трактаты. Может быть, и нашлось логичное объяснение происходящему. Забытые народы под землей, цвет кожи которых приобрел столь эксклюзивный оттенок вследствие длительной жизни поколений без солнца. И зрачок тоже. Я действительно не видела ни неба над головой, ни звезд в абсолютной тьме. Никто не доказывал, что в подземных городах не может быть холодного ветра. Так что я просто могла провалиться под землю, двинуться башкой. Свет померещился, а там дополнительная травма многострадальной головы о твердый лоб подземного человека. И все. Научное открытие в кармане. Кавай тем временем рассыпался в любезностях, а потом весь подобрался и грозно гаркнул что-то нечленораздельное в сторону, куда улизнул серый пацан. Из дверей мгновенно материализовались женщины разных возрастов. Они испуганно сгрудились перед хозяином, бросая на меня и ведьму взгляды, полные паники. «Смотри!» Громкий перешепоток серых дам не стал для меня тайной. «Ведьма-то похожа из анахов!» «Да что ты!» — голосок повыше. «У них же кожа синяя. Хотя, конечно, уродка такая же!» Я нервно рассмеялась. «Уродка?» С моей точки зрения, уроды именно они. Хотя и моя персона не должна показаться местно привлекательной. Так что стала понятна пауза толстяка перед словом «красавица». А я-то, дурочка, приняла комплимент за чистую монету. «Цыц, ванаги!» — гаркнул на них Кавай. «Это не ведьма. Проводите лучше гостей в комнату хозяйки». Примечание. Ванаги. Мелкие неприметные птахи с громким криком. Конец примечания. Тут все завертелось, закружилось, меня потащили наверх по винтовой лестнице через пару поворотов по низеньким кривым коридорчикам. Когда же, наконец, все вокруг немного стихло, я обнаружила себя в небольшой комнате с плотно закрытыми шторами и одной горящей свечой. В легком полумраке с трудом разглядела огромную кровать, на которой лежала женщина с изможденными чертами лица. Обрубок носа был еще резче и острее, чем у Кавая. Со стороны кровати доносились странные ритмичные клокочущие звуки. Вокруг женщины стояли три молчаливые персоны. Похоже, одна из фигур — это колдунья, вторая — сам Кавай, а третья как раз подходила ко мне. — Ты помощница ведуньи? — робко спросила приветливая молодая женщина. Волосы незнакомки были тщательно уложены в высокую гладкую прическу, отчего круглые серые глаза казались почти огромными. «Скорее, я ее потенциальная пациентка, поскольку потеряла память и пришла просить помощи у хозяина». Устало ответила я, не в силах больше удивляться. «Кавай хороший человек и в помощи не откажет», — — решительно проговорила девушка. «Даже таким, как ты». Я пожала плечами, поскольку и не спорила. Это в моих интересах. У кровати раздался шум, и мы обернулись. Ведьма склонилась над больной, прикасаясь к коже звенящим предметом. «А что у вас случилось?» — тихо спросила я. «У главной мамы третий день икота. Не есть, не может, не спать, измучилась совсем». «Вы дочь Кавая?» — поинтересовалась я, вспомнив, как Рови говорил, что болеет его мать. «Дочь второй жены Кавая», — с гордостью ответила она. «Но главную маму я тоже люблю. Она меня не обижает», — добавила девушка, а я с изумлением пыталась осознать сказанное. «Тут что, типа гарема? И вся эта стайка серых женщин?» Раздалось шипение, легкий вскрик, и все стихло. Ведунья откинула с лица пряди волос и облегченно вздохнула. «Ну вот и все. Теперь поспите, а утром...» Но тут больная женщина подняла глаза в наш угол. Главная мама с шумом втянула воздух дырочками продольных ноздрей и уставилась в мою сторону расширившимися глазами. Я удостоверилась, что за моей спиной никого нет, и изумилась, чем же моя скромная персона так взволновала хозяйку. Наконец, сцена из ревизора, успевшая порядком потрепать мне нервы, закончилась. Казалось, женщина заново вспомнила, как дышать, и попыталась что-то сказать. Попытка не удалась, зато ее хрип вывел из недоумевающего ступора старосту. «Дорогая, что с тобой?» — взволнованно спросил тот, поглаживая тонкую руку жены. «Что со мной?» — возмущенно взвизгнула женщина. «Ты клялся, что больше баб водить в дом не будешь, и так ораву натащил, кормить скоро станет нечем. Теперь еще и моде решил поддаться и притащил иностранку. Да я с тебя шкуру спущу!» «Ну, что ты?» — растерянно проблеял Кавай, испуганно метнув затравленный взгляд в мою сторону. Я вдруг четко осознала, что это действительно было в планах уродца, и содрогнулась от мерзости. «И в мыслях не было, дорогая. Смотри у меня!» Грозно прорычала женщина, но все еще косилась на меня, как лошадь на пожар. А Кавай тем временем счел за благо переменить тему и разразился благодарственной речью в честь ведьмы. Он потащил женщину из комнаты, по пути неугомонный толстячок подхватил под руку и меня. Я послушно потопала за хозяином вниз по лестнице. Сопровождаемые витиеватой речью, мы с колдуньей попали в ярко освещенную столовую. Ведунья весело подмигнула мне, словно мысли прочла, а я лишь кисло улыбнулась. Не люблю попадать в гаремы, хоть ни разу и не приходилось. Казалось, что в столовой терпеливо ожидали нашествия многочисленных родственников. Пятиметровый монументальный каменный стол был уставлен разной снедью. Нас усадили. Причем речь Кавая, ни на секунду не прекращавшаяся за наш переход, вылилась в высокопарный тост. Похоже, серенький мужичок пытался загладить передо мной вину. Он всячески подчеркивал, как любит свою жену и как рад ее хорошему самочувствию. Выпив за здоровье исцеленный бокал багрового вина, ведунья тихо обратилась ко мне. «Кто ты?» «Поднадоевший вопрос». Я послушно повторила свою краткую биографию, решив, что сегодняшний вечер я уже забыть не должна ни при каких обстоятельствах. И, вспомнив о потерянной памяти, озвучила просьбу о помощи в обретении оной. Ведунья, представившаяся Марвией, надолго задумалась. Я уже успела попробовать немало блюд, настойчиво рекомендуемых хозяином дома, когда она заговорила вновь. «К сожалению, я не смогу помочь». Разбила она мою надежду. «Судя по следу на твоем сознании, потеря памяти сопровождалась сильным магическим возмущением неизвестных мне сил. Я сначала приняла тебя за тайного мага с возможностью управлять этими самыми силами. Возможно, это силы, которые привели тебя сюда, а потеря памяти — побочный эффект». Возможно также, что память восстановится сама, как в обычных случаях ее потеря от шока. А возможно, это навсегда. Я не знаю, извини. Что же мне делать? Упавшим голосом спросила я, не знаю уж у кого. Для начала освоиться здесь, а потом попробовать найти человека или иное существо, которое способно тебе помочь. Что ты умеешь делать? Ведьма пытливо всмотрелась в мое лицо. Не знаю, растерянно произнесла я, поражаясь ярко-алым глазам Марвии без признака на зрачок. Тогда посмотрим, что у тебя в сумке, и попытаемся определить это. Ведьма улыбнулась и направилась к моим сумкам. Я услышала ее крик. «О, боги! Что это?» «Это плеер?» — пожал я плечами. «Уже прогресс», — усмехнулась Марви. «А для чего это?» «Чтобы слушать музыку». Я вскочила, боясь, что память вновь откажет, и торопливо продемонстрировала ведьме работу проигрывателя. Марвия при первых же звуках замерла. На лице ее мелькнул ужас, а вот непривычно молчаливый Кавай мгновенно принял позу суслика в поле, и только едва заметные тонкие усы подергивались от любопытства. Я выключила, решив, что с них пока хватит, чем вызвало искреннее огорчение толстячка. «Так, допустим», — наконец очнулась ведунья. «И для чего тебе музыка?» «Чтобы танцевать», — мгновенно отрапортовала я и обрадовалась. «Хоть какое-то познание себя». «Значит, ты танцовщица», — уверенно заключила Марвия. «Я знаю, знаю», — аж подпрыгнул неугомонный Кавай. «Мой хороший знакомый корчмарь в Валраде собирает группу артистов для увеселения посетителей. Вал! Он не бедный, что важно, добрый. Так что скажешь, что от меня и легкая прижимистость не помешает ему дать тебе приличное жалование и место проживания в его же гостинице. Конечно же, если он вспомнит, что немного задолжал мне когда-то». «Ну и замечательно, дорогой хозяин. А теперь тебе не кажется, что гости надо поспать, чтобы представить товар лицом этому твоему знакомому?» С легкой усмешкой произнесла ведунья. Кавай на мгновение смутился, но тут же опомнился, и сразу же его исключительно деятельная натура создала вокруг меня серый смерч. К счастью, не настоящий, а из суетящихся женщин, которые меня за пару минут спать уложили. В буквальном смысле.